Глава 12. Эта троица роботов-разведчиков заставила Ферлина с Джеком пережить несколько неприятных мгновений, пока, наконец, не сменила направление в каких-то 30 метрах от укрытия. В чем состоял смысл этого маневра, было непонятно, но резко взрыв песок опорами, роботы помчались к месту, где оставался сбитый Ферлином беспилотник. «Ух ты! Я думал, все!» – сказал Джек, снова вытирая вспотевшее и раскрасневшееся лицо. «Когда же мы побежим, Ферлин?» «Тогда, когда оставшиеся пехотинцы куда-нибудь уберутся». «А если не уберутся?» «Уберутся! Обязательно уберутся!» – не слишком уверенно произнес Ферлин. Перед воротами дискорамы все еще болтались пятеро пехотинцев, которым, казалось, некуда было себя деть. Но вот по аппарелям сошел Берг, и солдаты двинулись в сторону лесистой дюны. «Ну вот, я же говорил», — сказал Ферлин, комментируя эту смену, хотя неизвестно, что было хуже — пять пар человеческих глаз или специализированный блок разведки этого робота. Ферлин оглянулся. Легкие роботы продолжали топтаться где-то возле беспилотника, передавая видео на борт дискорамы. Должно быть, какой-нибудь офицер там сейчас принимал информацию, а потом докладывал в центр о результатах. Ферлин снова оглянулся. Потом поднялся из-за кустов, внимательно глядя по сторонам. Единственный часовой Берг был развернут в противоположную от них сторону. Сейчас бы самое время перебежать к лесу. Но неожиданно со стороны болота послышалась частая стрельба. Ферлин пригнулся и, осторожно выглянув в сторону разведчиков, увидел, что они увлеченно поливают болото огнем, вздымая фонтаны воды и заставляя раненых игуан бить хвостами. Роботов подвело несовершенство настроек, а игуан – излишнее любопытство и наглость. С дискорамы последовал приказ. Огонь прекратился. Пристыженные начальником роботы затрусили обратно. Как только они прошли укрытие беглецов, Ферлин толкнул компаньона в бок. «Вставай, Джек! Сейчас или никогда!» «Но этот здоровый! Он же может нас увидеть!» «Нет, он стоит боком. И уж если на то пошло, нас из дискорамы засечь могут. Она тоже не слепая. Бежим, другого шанса может не подвернуться». Вскочив с земли, они побежали вперед, огибая одинокие кустики и перепрыгивая через редкие валуны. Джек мчался, едва касаясь ногами земли, и даже сам удивлялся тому, как ему это удавалось с тяжелым трофеем в заплечном мешке. Но думать было некогда, дыхание кончалось, а ноги немели от напряжения. Едва беглецы достигли лесистой дюны, как где-то впереди застучал пулемет. Затем все стихло. Больше никто не стрелял. «В кого это они?» – спросил Джек, с трудом переводя дух. «Может, показалось чего?» – пожал плечами Ферлин. «Или просто кусты проверять лень. Вот и дали очередь на всякий случай». «Значит, даже если они нас не увидят, то могут вот так запросто пристрелить на всякий случай». «С нами этого не произойдет», — сказал Ферлин. «Пошли, нужно двигаться». «Куда двигаться?» — спросил Джек, поправив на плече мешок. «Мы пойдем по обратной стороне дюны, чтобы нас не засекли роботы». «Но тогда ведь мы встретимся с теми, кто идет навстречу», — заметил Джек, торопливо шагая за компаньоном и стараясь не отставать на глубоком песке. «Мы услышим их первыми и что-нибудь придумаем. Какой-нибудь фокус». «Но Ферлин...» «Не ори, на дюне могут прятаться роботы». «Но Ферлин...» — перешел на шепот Джек, забегая вперед. «Может, тебе выдумать этот фокус заранее? И потом, как мы узнаем, что они идут, и пора что-то предпринимать?» Мы их услышим. А если они нас? Не сдавался Джек. Наткнувшись на куст, он едва не упал. Ферлин остановился и, оглядевшись, сказал строгим голосом. «Прекрати эту панику, иначе ты нас демаскируешь, понял?» «Извини». Они двинулись дальше. Джек попытался отвлечься, глядя на бабочек и летающих ящерок. Однако делать это, зная, что впереди караулят роботы, таинственная дискорама и целый отряд пехоты, было трудно. И вскоре Джека стали раздражать все эти бабочки, цветы и стрекозы. В сложившихся обстоятельствах они казались здесь неуместными. То ли дело на родной пустоши. Никаких тебе бабочек и стрекоз. Только водяные мухи. Жестокие, кусачие, бескомпромиссные. Опасность подгоняла компаньонов, и они двигались быстро, не боясь, что будут обнаружены по следам. Им помогало то, что по лесистой дюне ходило множество народу, и она была порядком истоптана, а на сыпучем песке определить свежесть следов было невозможно. Между тем пятеро пехотинцев уже вовсю орудовали на дюне, и беглецы их вскоре услышали. Солдаты шли негромко переговариваясь, но, помня о вчерашней перестрелке, проявляли известную осторожность. Ферлин обернулся и приложил палец к губам. Затем показал на раскидистый куст с узкими листьями, росший у основания дюны. Джек энергично показал на другой куст, который был таким густым, что за ним из двух шагов нельзя было ничего увидеть. Но Ферлин отрицательно покачал головой и снова указал на первый куст. Джек подчинился. Они улеглись на песок, поджав ноги, и стали ждать, напряженно вслушиваясь в разговоры солдат. Но те не говорили ничего особенного. «Ну, посмотри туда, посмотри сюда. А что будет на ужин? А правда, что у капитана есть баба?» «Смотри-ка, тут какое-то дерьмо!» — отчетливо расслышал Джек прямо над их с Ферлином головами. «Это не дерьмо, это древесные орехи!» — возразил другой голос. «Какие же это орехи, если дерьмо?» «У тебя все дерьмо, Флинт. Жрачка на камбузе – дерьмо. Сосед по каюте – дерьмо. Ну смотри, вот я наступаю, и твои орехи прилипли к моему ботинку. Это орехи, по-твоему?» «Эй вы, два придурка!» — одернул их начальственный голос, должно быть принадлежавший сержанту. «Прекратите заниматься этим дерьмом и смотрите по сторонам. Что там на склоне, Флинт, кроме дерьма? Ты хоть смотришь?» «Смотрю, сэр. Я очень внимательно смотрю». «Не забывайте, придурки, если мы их пропустим, а лейтенант Кук поймает, с гауптвахты вы вернетесь только к зимним праздникам. Эй, это касается всех, а не только этих двоих придурков». «Подозрительные заросли, сэр», — подал голос Флинт, которого, видимо, проняло обещание сержанта. «Ну так проверь их». Последовала пауза, а затем длинная автоматная очередь прошила пышный куст, который так нравился Джеку. От ужаса он зажмурился и затаил дыхание в уверенности, что их обнаружили. «Все чисто, сержант», – доложил Флинт. «Чисто!» – не очень весело отозвался начальник. «А не хочешь поговорить об этом с капитаном?» Зашелестела рация. Кто-то вышел с сержантом на связь. «Все в порядке, сэр. Просто проверяли некоторые опасные места». В ответ затараторила рация. Разобрать слова было невозможно. «Я понимаю, сэр. Но и их можно понять. Вчера по нам открыли огонь из засады. Нас спасло лишь то, что эти разбойники оказались мазилами». Рация опять забубнила. «Конечно, сэр. Непременно». Ферлин лежал не дыша, прислушиваясь к тому, что происходило у них над головой. Он хорошо представлял себе и сержанта, и его солдат. Появилось даже легкое чувство тоски по этой части его собственной жизни. Ведь, несмотря на все те ужасы, которые ему пришлось пережить, было там и чувство локтя, и уверенность, что товарищи станут за тебя горой. 4 года рота была его семьей. Ферлин словно видел, как сержант выключил рацию, строго оглядел 4 солдат, которые, пряча улыбки, были готовы в любой момент продолжить зубоскальство. «Все, поперлись дальше, дармоеды. И смотреть в оба. А ты, Флинт, в следующий раз топай к кустику ножками, а не пали по нему. Понял?» «Ну да, подставляться под пули дураков нет», — сказал кто-то. «Да? А капитан сказал, что пустопорожняя стрельба его раздражает. Хочешь с ним поспорить?» Солдаты ушли к болоту, и Ферлин с Джеком двинулись дальше, мимо куста с посеченными ветками и обсыпавшейся листвой. «А как ты догадался, что они его обстреляют?» – шепотом спросил Джек, все еще поглядывая на злополучный куст. «Я не догадался. Просто поставил себя на место этих солдат. Мне бы такой куст показался подозрительным, ведь он не просматривается. А тот, за которым мы прятались, сверху совсем прозрачный. Он не внушает опасения». «А когда ты был солдатом, Ферлин, ты участвовал в таких поисках?» «Да, разок было». «А кого вы искали?» «А ну тихо!» Они остановились и стали прислушиваться. По ту сторону дюны явственно слышались шаги горцевавших роботов. Они пробежали в сторону холмов, и снова стало тихо. «Мы искали одного гражданского», – продолжил Ферлин, оставаясь на месте. «Он таскал с нашего склада продукты и топливо». «И что, вы его поймали?» «Мы?» Ферлин вздохнул и, отведя взгляд, сказал: «Нет, он убежал. Его обнаружили, и кто-то в него даже стрелял. Но он смылся». Это была политическая ложь. В положении, в котором Ферлин оказался, он не мог рассказать 17-летнему мальчишке про то, как по освещенному фонарями воришке с 3 сторон ударили автоматы. Да, его обнаружили, и он побежал, уйдя от одной группы. Но на выходе из лесочка его поджидала засада, и дело было кончено.